Я просто подумал, вдруг ты уже получила оповещение о доставке. Так вот, теперь посылка не придет, увы. Но, я скоро обязательно придумаю и пришлю что-то новое. Тебе понравится. Спасибо, поняла, кивнула Лун Чень. Они попрощались. Отложив телефон, она задумалась. Теперь у нее появилось одно очень важное дело – разобраться с этими швейцарцами, которые возомнили себя непонятно кем, раз посмели так нагло похитить ее подарок. Лун Чень решительно встала и подошла к окну. За окном, раскинувшись на сотни километров, простиралась Великая Китайская Стена, символ мощи и неприступности Китайской империи. «Пусть знают», – пробормотала она, – «что с кланом Розы шутки плохи». Это был удар по ее чести, и она не могла оставить это просто так, поэтому незамедлительно вызвала своего помощника. Через 2 часа 10 боевых звезд клана Розы уже летели в сторону Швейцарии. Это был вопрос чести. Чести клана, чести принцессы и чести ее друга. Когда отец Лун Чень, глава клана Розы, узнал о ее действиях, он вызвал ее к себе. «Дочь моя», — сказал он, когда Лун Чень вошла в его кабинет, — «я только что вышел из медитации, и должен признать, что некоторые твои решения ГХМ немного меня озадачили. Ты отправила 10 боевых звезд в Швейцарию, зачем, и что, вообще, произошло?» Лун Чень подошла к отцу и обняла его. «Отец, ты же сам всегда учил меня, что дружба священна, что истинные друзья – это великое благо, что подарки от друзей – это знак уважения и доверия, и что мы должны защищать своих друзей. Это так», – кивнул отец, с нежностью глядя на свою дочь. «Но о чем ты говоришь? Швейцарцы украли мой подарок», – ответила Лун Чень. «Подарок?» – отец удивленно приподнял брови. «Какой подарок? И почему из-за какого-то подарка ты отправила целых 10 наших лучших боевых звезд? Одной бы хватило, чтобы разобраться с этой ситуацией. Этот подарок». Лун Чень сделала паузу. «Он от Теодора Вавилонского». Отец нахмурился. «Вавилонский – это тот самый молодой человек, который сейчас фактически правит Лихтенштейном». «Да, он самый», – подтвердила Лун Чень. «И что же он тебе подарил?» «Это не важно», – отмахнулась Лун Чень. «Важно то, что швейцарцы посмели украсть его». Хаем, отец задумался. «Этот Вавилонский, он действительно талантливый мастер. Его работы – настоящие шедевры». Он резко встал и ударил кулаком по столу. «Они посмели украсть работу великого мастера», – взревел отец. «Что ж, тогда пусть наши звезды похоронят всех причастных». Лун Чень улыбнулась. Она знала, что отец поддержит ее. Глава 2. Где-то в подземных катакомбах. Княжество Лихтенштейн. В сыром подземном тоннеле, где пахло плесенью и пивным перегаром, царила атмосфера легкого хаоса. Командир команды любителей пива Освальд, здоровенный детина с раскрасневшимся лицом, сидел на каком-то ящике и матерился так, что даже бывалые сантехники могли бы записать на память особо интересные обороты. Его правая рука, оторванная по локоть, болталась в лапах старого лекаря Вальтера, который, пыхтя и ворча, пришивал ее обратно с помощью иглы, нитки и щепотки магии. «Доннер Виттер!» – орал Освальд, пока Вальтер аккуратно затягивал очередной шов. «Мы, мать вашу, лучшие диверсанты Пруссии, а нас уделали какие-то железяки с холодником. Фердамтешейсе! Это что, теперь по кабакам рассказывать, как я, великий Освальд, чуть не сдох от лопаты в заднице?» Вальтер, старик с седой бородой и глазами, как у побитой собаки, только пожал плечами, не отрываясь от дела. «Ну, могло быть и хуже. Радуйся, Ос, что все живы остались. Это только благодаря тебе, старый хрыч», — рявкнул Освальд, но уже чуть тише. «Но позорище-то какое. Представь, меня, лучшего из лучших, чуть не выпотрошили, как сраную рыбу». Один из бойцов, долговязый парень по кличке Шнапс, задумчиво почесал затылок и буркнул. «А знаете, я таких големов в жизни не видел. Они, ну, странные какие-то, ловкие, быстрые, будто не механизмы, а живые твари». Освальд на секунду заткнулся, нахмурился, а потом кивнул, как бы соглашаясь. Тут как раз Вальтер закончил возню с рукой, пришпилил ее на место сияющим голубым швом и шлепнул по ней для верности, пробормотав что-то, вроде «хиндихох, теперь держится». Он вколол командиру обезболивающее, и тот наконец-то расслабился, откинулся на холодную стену тоннеля и погрузился в размышления. А думалось ему, как всегда, лучше всего под пиво, которое он с удовольствием отхлебнул из фляги, заботливо протянутой Шнапсом. «Странно это все, просто мозг в узел завязывается», крутилось в голове у Освальда, пока он сидел, уставившись в пустоту, будто пытаясь разгадать какой-то замысловатый ребус. За свою карьеру он и правда повидал всякого дерьма, такого, что хватило бы на 3 сезона приключенческого сериала с рейтингом 18+ и кучей спецэффектов. Вот взять хотя бы тех охранных големов у ацтеков, это же было настоящее шоу. Огромные металлические громилы, пузатые, как бочки с текилой, с круглыми стеклянными глазами, которые горели, будто в них кто-то лампочки вкрутил. Шестеренки внутри этих чудищ скрипели так, что казалось, они вот-вот развалятся, то ли от старости, то ли от обиды, что их заставляют работать. Тогда команда любителей пива решила провернуть дельце, стащить у ацтеков какую-то дурацкую статуэтку Кицалькова-то там. Операция висела на волоске, но в итоге они справились. Статуэтка в кармане, а ацтекские стражи остались с носом, точнее, с пустыми железными лапищами. А потом еще был случай в Японии, когда пришлось освобождать прусских дипломатов, попавших в заложники. О, это вообще отдельная песня. Големы-самураи – это не просто груда железа, а ходячие арсеналы. Здоровенные железные шкафы, каждый с огромной катаной, а внутри – целый склад сюрпризов. Они были напичканы хитроумными штуками, как новогодняя елка игрушками. Тут тебе и дымовые шашки, и летающие сюрикены, и, кажется, даже парочка мини-лазеров для пущего эффекта. Но их удалось обвести вокруг пальца. Те големы, что ацтекские, что японские, были хоть и грозные, но понятные. Магомеханические конструкты. Здоровенные, неповоротливые, как старые грузовики, и дорогие, как новенький истребитель. С такими можно было справиться, если знать, куда бить или где подставить подножку. Каждый из них – настоящий венец големостроения своего народа. Ацтеки черпали вдохновение из древних магических знаний. Шестеренки там крутились вперемешку с заклинаниями. Японцы же пошли другим путем, их големы были шедеврами кибернетики и робототехники. Гладкие, блестящие, с проводами и микросхемами вместо мозгов. И те, и другие стоили целое состояние, но в бою оказывались такими же беспомощными. А тут творилась какая-то жопа. Им удалось добраться до золотых шахт, про которые трепался Бабшильд. Но там нашлись не только сокровища, обнаружилась и охрана. На них накинулись какие-то рабочие големчики. Схватили лопаты, кирки, и давай шинковать, как закуску на Октоберфест. Лопатами, мать их, и кирками. И хрен поймешь, как они работают, в таких маленьких телах не может быть ни сложной электроники, ни электроприводов. Это что, теперь в Пруссии официально скажут. Легендарный полковник Освальд проиграл бой садовому инвентарю, он покосился на свою свежесшитую руку, сжал кулак, работает. Херня какая-то, мне же не показалось, эти големы выглядели как живые. Да, команда мрачно переглянулась. Один боец задумчиво почесал затылок, другой нервно хрустнул пальцами. Шнапс, который обычно ржал над всем подряд, тоже прикусил язык. Тишина повисла такая, что слышно было, как где-то капает вода. Даже пиво, которое они предусмотрительно захватили с собой, не поднимало им настроения. Наконец Вальтер кашлянул и осторожно спросил. «Ну что, шахты мы проверили. Может, домой пора, а, Освальд, залижем раны?» Командир скривился так, будто ему предложили выпить травяной чай вместо пива. «Домой? Нет, старый, не расслабляйся. Нам еще кладбище самоубийц проверять». Разведка доложила, что там главная база этого черта Вавилонского. Команда дружно выдохнула, как будто их всех одновременно ткнули в живот. Шнап спискнул что-то про «я слишком молод, чтобы умирать», остальные резко побледнели. А Вальтер, не теряя времени, тут же заявил. «Знаешь, Освальд, я тут подумал. Может, я в отставку выйду? Пора мне, старику, на покой, к внукам, в огород. Отставить, старый хрыч!» — рявкнул Освальд. «Без тебя мы точно все сгинем. А ну, собирайтесь, пивные души. Мы еще всем этим железякам и Вавилонскому ихнему покажем, кто тут настоящие профессионалы. Вперед, за пивом и славой!» И с этими словами команда любителей пива поплелась дальше по тоннелю, кто хромая, кто матерясь, а кто уже мечтая о пенсии. Утро. Солнце, пробиваясь сквозь щель в занавесках, нежно щекотало лицо Насти, заставляя ее забавно морщиться. Она сладко потянулась, положила голову мне на плечо и сонно пробормотала. «Еще 5 минут, Теодор, мы так мало времени проводим вместе». Я улыбнулся и осторожно провел пальцами по ее щеке. Она была теплой, чуть розоватой от сна, и такой родной, что внутри что-то приятно сжалось. «Ладно, еще 5 минут», — шепнул я, наблюдая, как уголки ее губ дрогнули в довольной улыбке. Настя прижалась крепче, уткнулась носом в мое плечо и вздохнула. От нее пахло чем-то уютным, смесью ванили, луговых трав и цветов. Я провел рукой по ее волосам, мягкие, рассыпчатые, они будто притягивали пальцы, не давая остановиться. Сегодня у нас была прекрасная ночь. Я лежал, слушая ее ровное дыхание, и думал, что такие моменты, они как маленькие кусочки счастья, которые хочется хранить в памяти вечно. Солнце уже совсем обнаглело, лезло в глаза, и Настя, наконец, сдалась. Она открыла один глаз, посмотрела на меня с притворным недовольством и буркнула. «Ладно, кажется, Вселенная ждет от нас великих свершений». «Великих свершений?» — усмехнулся я, наблюдая, как она потягивается, словно кошка. «А может, для начала кофе?» «Ну, можно и кофе», — протянула Настя задумчиво. «Но сначала знаешь, что?» Она приподнялась на локте и приблизилась ко мне. Мир сузился до ее глаз, в которых плясали веселые бесенята. «Что?» — шепотом спросил я, хотя уже знал ответ. Вместо слов она нежно поцеловала меня. Ее губы были мягкими, теплыми, с легким привкусом малины. Время остановилось, растворилось в этом поцелуе, в тихом шелесте занавесок, в птичьих трелях за окном. «Теперь можно и вставать», — улыбнулась она, отстраняясь. Умывшись и почистив зубы, мы отправились на кухню, где нас уже ждал Фредерик, наш незаменимый дворецкий. На столе дымились чашки с ароматным кофе, тарелки с омлетом, беконом и свежими фруктами, а в вазочке красовались только что испеченные булочки. «Доброе утро, господа!» — поприветствовал нас Фредерик с легким поклоном. «Ваш завтрак готов!» «Доброе утро, Фредерик!» — ответили мы хором, усаживаясь за стол. Настя, с наслаждением откусив кусочек булочки, блаженно прикрыла глаза. «Какая вкуснятина!» «Фредерик, ты волшебник!» «Вы слишком добры, графиня!» — улыбнулся дворецкий. «Просто люблю свою работу!» «Фредерик, молодец!» — подумал я про себя, с наслаждением вдыхая запах кофе. «Лучший дворецкий во всей многомерной вселенной!» «Хотя, нет, пожалуй, второй!» «После голема дворецкого, который у меня был в прошлом мире!» «Тот, конечно, вообще был мастер на все руки!» «Но это уже совсем другая история!» Фредерик же стал полноценной частью семьи. Со своими идеальными манерами и безупречным чувством времени, он всегда знал, когда накормить нас, а когда оставить наедине. Я отхлебнул глоток из чашки, горьковатый, с легкой ореховой ноткой, именно такой, как я люблю. Настя тем временем уже уплетала омлет, смешно надувая щеки, и я поймал себя на мысли, что мог бы смотреть на нее вечно. Ее волосы, еще немного растрепанные после сна, падали на лицо, и она то и дело отбрасывала их назад нетерпеливым движением. «Теодор», — вдруг сказала она, отложив вилку и хитро прищурившись, — «я тут кое-что интересненькое придумала». Она взяла планшет, нашла нужное изображение, и я увидел, что это не просто здание, а настоящий шедевр архитектурной мысли, смесь готического собора с башенками, украшенными резьбой и витражами. «Это будет школа для одаренных», — торжественно объявила Настя. «Давно хотела тебе об этом рассказать, но все как-то не было времени». «Школа?» Я удивленно приподнял бровь. «Зачем? Ну как же?» Настя с воодушевлением посмотрела на меня. «Я хочу создать такое место, где одаренные смогут раскрыть свой потенциал, научиться использовать свой дар для творчества, а не для разрушения. Там будут обучаться маги камня и металла. Теперь я вижу, что они могут не только воевать, но и делать этот мир прекраснее. Хаем, ты, случайно, не хочешь их всех в итоге инициировать в магов земли?» Настя смутилась и немного покраснела. «Ну, если ты разрешишь», — прошептала она, опуская глаза. «Представляешь, Теодор, какие шедевры они смогут создавать, если подтолкнуть их дар в правильное русло? Статуи, дворцы, фонтаны, ага, или укрепления и армии големов», — добавил я мрачно. «Не забывай, что каждый одаренный рассматривается своим государством прежде всего, как боец. Так что, скорее всего, твои ученики, после обучения, вернутся обратно к себе на родину и будут строить не статуи и дворцы, а инструменты для войны». Настя, услышав это, поникла. «Правда, ты так думаешь?» – спросила она тихо. «Вот, блин, я наивная дурочка». Я подошел к ней, обнял и поцеловал. «Не расстраивайся, милая», – сказал я, гладя ее по волосам. «Идея твоя отличная, и я сделаю так, чтобы твои ученики не работали во вред людям». «Как?» – удивленно спросила она, поднимая на меня глаза. Я усмехнулся. Есть у меня свои методы. Я вспомнил свой прошлый мир, где, будучи главой ордена архитекторов, мне приходилось учить молодых магов. Там был целый подготовительный курс, на котором их буквально загоняли физически и морально, чтобы вбить им в головы основные правила: не навреди, не используй свой дар во зло, не предавай своих друзей и другие. Эти правила каждый новичок заучивал до автоматизма, до того, что они становились частью их сущности, и они соблюдали их безукоризненно. Не знаю, существует ли еще орден архитекторов, но что мне мешает сделать тут его филиал? В общем, все будет хорошо, дорогая. А пока у меня есть для тебя задание. Какое? Настя с интересом посмотрела на меня. Видела башню в центре Вадуца? Настя рассмеялась. Ну конечно, ее видно не только в Вадуце, но и из соседних государств. Ну вот, я посчитал, и таких башен нам нужно еще 12, по всему периметру княжества. Я достал из кармана телефон и показал ей схему, над которой работал последние несколько дней. Это была сложная конструкция, состоящая из 13 башен, соединенных между собой невидимыми энергетическими потоками. Каждая башня была не просто защитным сооружением, а своего рода ретранслятором, усиливающим силу остальных, создавая магическую конструкцию, непробиваемую для любых атак. «Это гениально!» – воскликнула Настя, разглядывая схему. «А чем я могу помочь?» «Ознакомься с чертежами», – ответил я. «Ты будешь строить их. Но разве я смогу?» «Да, ты уже готова. Осталось самое сложное». «Что именно?» «Найти огромные теневые кристаллы», – ответил я. «Они нужны для питания башен. И где ты их возьмешь?» «Похоже, пришла пора устроить охоту на теней. Раньше они к нам ходили, а теперь мы к ним. Проредим их популяцию, а заодно и укрепим государство. Город Стамбул, Османская империя». Внезапный звонок отвлек Ишу от важных дел. Недовольно поморщившись, она взяла трубку. «Слушаю», – произнесла она лениво, словно ей было плевать, кто звонит. «Это Лиас», – раздался в динамике хриплый голос. «У меня хорошие новости. Я снова в игре и готов вернуться в Лихтенштейн, чтобы нагнуть там всех. Но мне нужна твоя помощь». «Помощь? Ты же говорил, что справишься совсем самостоятельно, что тебе не нужны советчики, что ты избранный, что тебе покровительствует сам властелин теней. А теперь ты просишь, чтобы я помогала тебе, жалкому неудачнику?» «Я не прошу», – процедил Лиас, – «я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». «Взаимовыгодное?» – Аиша расхохоталась. «Ты серьезно, Лиас? Ты, жалкая крыса, которая просрала все, что имела, предлагаешь мне, принцессе Османской империи, сотрудничество? Ах ты, сука!» – заорал Лиас. «Прояви немного уважения, и лучше не выеживайся, а то я тебе такое устрою, что ты пожалеешь, что вообще родилась». «Устроишь?» – Аиша сделала многозначительную паузу, смакуя его бессильную ярость. «И что же ты мне устроишь, Лиас? Пришлешь своих гопников-повстанцев, или, может быть, сам приедешь, с дырявыми штанами и вонючими носками? Ты же знаешь, что я могу уничтожить тебя одним щелчком пальцев, но я не буду этого делать, не бойся, у меня на тебя другие планы». Лиас забулькал в трубке, поперхнувшись от ярости. «Какие еще планы?» – прохрипел он, откашлившись. «Я скоро сама приеду в Лихтенштейн, и ты будешь делать все, что я скажу, без вопросов». «В Лихтенштейн? Но зачем? Это моя территория. Что ты там забыла? Заткнись, пес!» – рявкнула Аиша. «Ты все просрал. И вообще мы делаем одно дело. Мне нужен Лихтенштейн, и я его получу, с твоей помощью или без нее. А если ты хочешь выжить, то будешь делать то, что я скажу». Лиас скрипнул зубами. «Ладно», – буркнул он, – «будь по-твоему. И что ты там говорила про Вавилонского? Что у тебя есть для него сюрприз?» «О, да, у меня для него есть нечто особенное. Скоро приеду к тебе. Просто постарайся не сдохнуть до моего приезда». «Не дождешься?» – прошипел Лиас. Аиша рассмеялась и положила трубку. Повернувшись, она увидела двух людей, неподвижно стоявших перед ней. Это были Аристарх и Ангелина, родители Теодора Вавилонского. Вокруг них клубилась дымная аура теней. «Ритуал сработал», – удовлетворенно прошептала Аиша, с холодной улыбкой глядя на них. «Кровь Вавилонских смешалась с тенью. Теперь вы поможете мне захватить вашего сыночка. Он очень интересен моему господину». Глава 3. «Ну что, бравые мои, готовы?» Обратился я к своему отряду, обводя взглядом выстроившихся в шеренгу големов и Бориса. В ответ – тишина. Големы, как и полагается бездушным машинам, молчали. Борис тоже не проронил ни слова, лишь молча кивнул, поправляя на плечах громоздкую конструкцию из металла и проводов, прототип экзоскелета. Две массивные пушки, отлитые из особо прочного сплава, крепились к его рукам с помощью специальных накладок. Вся эта конструкция шла через плечи, распределяя вес по всему телу. Сейчас он, честно говоря, смахивал на человека, пытающегося одновременно управлять двумя бульдозерами. Хорошо еще, что сила у Бори богатырская, иначе он бы просто не мог таскать на себе эту махину. Я подошел к одной из стен подземелья. Здесь, в этом заваленном хламом помещении, где когда-то, видимо, был склад, находилась лазейка в мир теней. Она была похожа на трещину в реальности, мерцающий провал, из которого струился холодный воздух, пахнущий озоном и гнилью. Лазейка эта, конечно, была не из мощных. Пропускная способность, так себе. Но тени, эти хитрые твари, нашли способ использовать ее. Создали здесь свою ячейку, место, где они могли накапливать силы перед вторжением в наш мир. Я просканировал пространство за стеной. Да, теней там было много, очень много. Они дремали, как змеи в зимней спячке, копя энергию для будущего прорыва. Что ж, пора вас разбудить, подумал я с холодной улыбкой и, активировав дар, принялся расширять проход. Через несколько секунд передо мной зияла огромная дыра в стене. «Вперед!» – скомандовал я, и первым шагнул во тьму. За мной, громыхая доспехами, последовали големы. Боря же остался снаружи, вместе с големами-охранниками, блокируя выход из туннеля. Его задача – не дать ни одной твари сбежать. Мы оказались в огромном зале, своды которого терялись во мраке. Воздух здесь был тяжелый, пропитанный запахом тлена. Видимость – почти нулевая. Только мое магическое зрение позволяло мне ориентироваться в этом мраке. Тени, обитавшие здесь, явно не ожидали гостей. Они находились в состоянии стазиса, полупрозрачные сгустки энергии, висели в воздухе как огромные капли воды, накапливая силы перед тем, как вырваться в наш мир. Это была одна из отдельных теневых ячеек, специально изолированная от основного теневого плана. Такая автономная ячейка – более эффективный способ проникновения в наш мир. Ведь, чтобы открыть портал из основного теневого плана, нужно не только много энергии, но и мощный артефакт. А здесь, в этой ячейке, тени могли накапливать силу годами, незаметно просачиваясь в наш мир через небольшие трещины в реальности. Я решил разломать эту ячейку. Ее закрытие вызовет возмущение в верхнем слое теневого плана, и мелких, слабых тварей просто разорвет на части. Конечно, на их место придут другие, но это даст нам время. Да и сами тени не любят умирать. Даже для сильных теней это будет неприятным сюрпризом. Мои големы тут же вступили в бой. Их нефритовые клинки рассекали теней, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Твари визжали, шипели, пытались сопротивляться. Я понимал, что времени у нас мало. Големы, хоть и были прочными, но все же не были созданы для длительного пребывания в теневом плане. Я чувствовал, как их металл мгновенно начинает ржаветь, а камень крошится. Это место медленно, но верно, пожирало их. Поэтому я сосредоточился на поиске главной цели, командоре этой ячейки, той самой тени, которая управляла всеми остальными. И я нашел его. В дальнем углу зала, скрытой за мерцающей завесой тьмы, висел огромный паук. Его тело, сотканное из теней, пульсировало. Длинные, когтистые лапы шевелились, как будто ощупывая пространство. Он наблюдал, ждал. Я сделал вид, что не замечаю его. Продолжал сражаться с тенями, которые набрасывались на меня со всех сторон, уничтожая одну за другой. Но все это время мой взгляд был прикован к нему, к командору. Наконец, когда все остальные тени были уничтожены, я резко развернулся и, сконцентрировав всю свою силу, метнул в паука несколько нефритовых лезвий. Лезвия, со свистом рассекая воздух, врезались в его лапы, отсекая их одним махом. Паук, потеряв опору, свалился на пол. Не давая ему опомниться, я схватил огромное нефритовое копье, которое один из големов предусмотрительно принес с собой. Копье было полым внутри, но очень прочным и острым. «Прощай, тварь!» – прошипел я, и с размаху вонзил копье в тело паука. Но тот не умер. Наоборот, он словно взбесился. Его тело запульсировало с новой силой, и из него начали вырываться щупальца тьмы, которые, извиваясь, пытались схватить меня. «Огонь!» — крикнул я големам, отступая назад. Големы тут же открыли огонь из всех орудий. Нефритовые пули врезались в тело паука. Куски теневой плоти отлетали во все стороны, разрывая его на части. Но он, не обращая внимания на боль, продолжал двигаться в мою сторону. Видя, что обстрел не останавливает чудовище, я скомандовал: «В рукопашную! Защитный периметр!» Големы мгновенно перестроились. Четверо из них окружили меня плотным кольцом, выставив вперед нефритовые щиты, а остальные с лязгом выхватили клинки и ринулись на командора. Паук возвышался над ними, как живая гора тьмы. Его оставшиеся лапы молотили воздух с такой скоростью, что казались размытыми. Первый голем, достигший твари, нанес мощный рубящий удар, отсекая еще одну конечность монстра. Второй и третий атаковали с флангов, их клинки вспарывали теневую плоть, оставляя светящиеся нефритовые следы. Но командор был слишком силен. Одним ударом он опрокинул крайнего голема, а затем, извиваясь, выбросил вперед щупальца тьмы, пронзившие грудь металлической машины. Я видел, как нефритовые пластины доспеха треснули, а внутренний источник энергии голема замерцал и погас. «Держать строй!» — крикнул я, видя, как тварь набирает силу. Два голема, защищавшие меня спереди, вдруг синхронно бросились вперед, прикрывая от особенно мощной атаки. Щупальца командора обвились вокруг их тел, сжимая с такой силой, что металл начал скрипеть и гнуться. «Назад!» — приказал я, но было поздно. Паук подтянул големов к своей пасти, огромной рваной дыре, пульсирующий в центре его тела. Я с удивлением наблюдал, как он буквально всасывает моих защитников. Металл и камень растворялись в этом жутком водовороте тьмы, как сахар в кипятке. Силы големов таяли на глазах. Еще один рухнул, когда командор ударил его сразу тремя щупальцами. Голем, защищавший мой левый фланг, молча повернулся и толкнул меня назад, принимая на себя удар, предназначенный мне. Его нефритовая грудная пластина разлетелась вдребезги, а тело охватило черное пламя. «Нет», вырвалось у меня, когда я увидел, как командор подтягивает к себе очередного голема и буквально пожирает его вместе с энергией, которая питала машину. С каждым поглощенным големом командор становился все больше и сильнее. Его тело разрасталось, заполняя пространство зала, а щупальца становились толще и длиннее. Два оставшихся голема встали между мной и монстром, прикрывая меня своими телами. Их доспехи были помяты, нефритовые пластины потрескались, но они все еще функционировали. «Отступаем», — скомандовал я, понимая, что если не уйдем сейчас, то уже не уйдем никогда. Мы начали медленно отходить к выходу, держа строй. Командор, однако, не собирался нас отпускать. Одним резким движением он метнул щупальце, которое пронзило голову голема справа от меня. Машина содрогнулась, а затем рухнула, как подкошенная. Последний голем, видя, что шансов отступить нет, внезапно развернулся и с неожиданной для такой тяжелой машины скоростью бросился прямо на командора. Он врезался в паука всем телом, вонзая свой нефритовый клинок глубоко в центр теневой массы. Командор взревел, звук от которого, казалось, сама реальность начала трескаться. Щупальца обвились вокруг голема, сдавливая его, ломая металлический каркас. Но машина, даже разрушаясь, продолжала вгрызаться в тело твари. Последний голем еще несколько мгновений сопротивлялся, его металлический каркас издавал жуткий скрежет, сминаясь под давлением теневых щупалец. Тварь приподняла его над полом и с жутким чавкающим звуком втянула в свою пульсирующую пасть. Я остался один. Вокруг лишь мрак подземелья и гигантская туша командора, разросшаяся после поглощения моих големов. Его тело, сотканное из тьмы, теперь пульсировало с новой силой. Отступать было некуда. Позади – стена, впереди – монстр, который с каждой секундой становился все больше и сильнее. Командор явно наслаждался моментом. Его щупальца лениво колыхались в воздухе, словно он решал, как именно прикончить последнего противника. «Отступать некуда, человечишка», – прошелестел он голосом, похожим на скрежет ржавого металла по стеклу. «Ты пришел в мой дом, ты нарушил наш покой, но твои игрушки только сделали меня сильнее. Теперь и ты сам станешь частью меня». Паук медленно надвигался на меня, заполняя собой все пространство. Щупальца тьмы потянулись к моему лицу, словно желая ощутить мой страх перед смертью. Я прижался спиной к холодной стене и нервно усмехнулся. Время уходило. «Сейчас или никогда. Знаешь, в чем твоя проблема, уродец?» — спросил я. «Ты слишком много жрешь. Будь у тебя мама, она бы научила тебя в детстве, нельзя глотать, не пережевывая тщательно пищу». Командор на мгновение замер, будто озадаченный моей дерзостью перед лицом неминуемой смерти. Этого мгновения оказалось достаточно. Я закрыл глаза и активировал свой дар. Магия хлынула через меня бурным потоком, наполняя каждую клетку тела жгучей энергией. Я направил свое сознание внутрь командора, нащупывая то, что совсем недавно было моими големами. Да, там, внутри теневой плоти, я ощущал их, поглощенные, но не переваренные до конца, нефритовые пластины, металлические детали, обломки оружия. «Что ты делаешь?» – прохрипел командор, явно ощущая, как что-то меняется внутри него. Я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на остатках големов. Медленно, но верно я восстанавливал связь с каждым фрагментом, каждым осколком нефрита, каждой металлической деталью. А затем, трансформация, прошептал я, вкладывая в это слово всю свою силу. Внутри командора начался настоящий шторм. Металлические детали, обломки нефритовых клинков, пластины доспехов, все это пришло в движение, но не хаотичное. Нет, каждый фрагмент подчинялся моей воле, выстраиваясь в новую, смертоносную конфигурацию. Командор взвыл от боли, когда осколки нефрита, заточенные моей магией до бритвенной остроты, начали вращаться внутри него, прорезая теневую плоть. «Что ты, Его голос превратился в сплошной вой боли. Щупальца беспорядочно заметались по залу, ударяясь о стены и потолок, разбрасывая камни. Одно из них просвистело в миллиметре от моей головы, но я не сдвинулся с места. Вся моя концентрация была направлена на трансформацию. А теперь, процедил я сквозь зубы, чувствуя, как под градом катится по лицу от напряжения, теперь танцуй. С этими словами я мысленно отдал последний приказ. Все металлические и нефритовые осколки внутри командора синхронно ускорились, превратившись в вихрь режущих лезвий, пронзающих теневую плоть во всех направлениях. Командор выгнулся дугой. Его тело начало распадаться, разрываясь на части изнутри. Сначала появились маленькие разрывы, из которых сочилась теневая субстанция. Затем разрывы превратились в настоящие раны, а из них вырывались наружу созданные мною лезвия, покрытые черной слизью. «Невозможно!» – прохрипел командор, его голос становился все тише. «Ты всего лишь жалкий человечишка, ты не можешь!» «Могу!» – отрезал я, делая последний жест рукой. «Потому что я – архитектор!» Лезвия внутри тела командора пришли в еще более неистовое вращение, превратившись в настоящие циркулярные пилы. Они рвали, кромсали, разрезали теневую плоть на куски. Монстр издал последний вопль, от которого задрожали стены, а затем его тело взорвалось тысячами теневых фрагментов. Они разлетелись по всему залу, а затем начали рассеиваться, растворяясь в воздухе, как дым. В центре зала, там, где только что возвышался гигантский командор, теперь парило облако из металлических и нефритовых обломков, медленно вращающихся вокруг своей оси. Фрагменты моих големов, освобожденные от теневой плоти, зависли в воздухе, повинуясь моей магии. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает тело. «Командор, значит», усмехнулся я, глядя на рассеивающиеся частицы тени. «Ну, недолго тебе пришлось командовать». Я подошел к останкам монстра и извлек его ядро, сверкающий фиолетовым светом кристалл. Пусть он был и не таким большим, как тот, что я получил после битвы с дредноутом, но все равно, ценная находка, которая пригодится для питания башен защиты. После чего собрал остатки големов в один металлический шар, который поднял в воздух и отправил к выходу. Пригодится для новых машин. Затем, пошатываясь, побрел к проходу, чувствуя, как закрывается за моей спиной разлом в реальности. Ячейка теней прекратила свое существование. Когда я вернулся обратно в свой мир, то увидел, что Боря, стоявший у входа в туннель, тяжело дышит. Пушки на его боевом костюме еще дымились, а вокруг повсюду были видны черные пятна, следы теней, которым все-таки удалось прорваться. «Все нормально, Боря?» – спросил я, подходя ближе. «Ага», – кивнул он, вытирая пот со лба. «Теперь можно и домой, а то я уже хочу нормально поесть, а не эти твои сухпайки». «Потерпи еще немного», – улыбнулся я. «Нам еще нужно кое-что сделать. Стамбул, Османская империя, дворец Топкапы, покои султана Мурада». Султан Мурад, правитель Османской империи, сидел в роскошном кресле, утопая в мягких подушках. Он был одет в шелковый халат, расшитый золотом, а на его голове красовался тюрбан, украшенный драгоценными камнями. Несмотря на свой почтенный, по меркам простых смертных, возраст, султан выглядел молодо и свежо, как будто только что вернулся с курорта. Вечная молодость, приятный бонус от сделки с одним весьма интересным существом. Перед ним стояла его любимая дочь Айша. Она, как всегда, была великолепна, стройная фигура, темные глаза, горящие холодным огнем, изящные руки. «Дочь моя, я горжусь тобой», — воскликнул султан. «Ты — настоящая воительница. Ты — достойная наследница моего трона. Твой план по захвату Лихтенштейна — смелый и дерзкий. Я уверен, что ты справишься. У тебя есть все, что нужно для победы — ум, красота, магия и...» Он многозначительно подмигнул. «Мой безграничный ресурс». Айша, выпрямившись, гордо улыбнулась. «Спасибо, отец. Я не подведу тебя. С теми ресурсами, которые ты мне выделил, победа будет за нами. Лихтенштейн станет нашим». «Ха!» Султан расхохотался. «Эти лихтенштейнские бложки и их российские покровители точно такого не ожидают. Они думают, что мы, османские варвары, способные только на бессмысленную жестокость. Пусть думают. Это нам только на руку. Как только ты убьешь этого Вавилонского и захватишь трон, ты сможешь объявить Лихтенштейн частью Османской империи». А потом, он снова рассмеялся, «потом я пригоню туда всю свою армию, и пусть весь мир содрогнется перед могуществом османов». В стороне от них, скрипя зубами, стоял Селим, младший сын султана. Он был крайне недоволен происходящим, но возразить отцу не мог. Его позиция среди остальных детей султана была слишком низкой. Селим с горечью вспомнил, как несколько недель назад вернулся из того самого Лихтенштейна. Он привез отцу ценный подарок – клинок Махмуда Завоевателя. Он был уверен, что отец оценит его находчивость и щедрость. Но все пошло не так, как он планировал. Отец, конечно, похвалил его, сказал, что подарок – достойный, но на этом все и закончилось. А потом, буквально через пару дней, Айша пришла к отцу со своим планом по захвату Лихтенштейна, и отец тут же забыл о клинке, о Селиме, обо всех его заслугах. Он понимал, что его позиция среди остальных детей султана слишком слаба, чтобы иметь право голоса, чтобы отец хоть как-то прислушивался к его мнению, нужно было входить, как минимум, в тройку его любимчиков. В их семье это было не просто традицией, а целой системой. Султан Мурат, человек прагматичный и рассудительный, даже завел специальную доску почета, на которой он отмечал заслуги своих детей. За каждый удачный подвиг, за каждую проявленную смекалку он начислял баллы, а за проступки, за глупости и непослушание, штрафовал. И каждый из них, с самого детства, боролся за высокое место на этой доске. Селим взглянул на доску, висевшую в дальнем углу зала. Его имя находилось где-то в середине списка. Ничего особенного, ни похвалы, ни порицания. Серая мышь, незаметный для отца. Нужно что-то менять, решил Селим. Он не доверял Айше. Слишком сильно она изменилась за последнее время. От нее словно веяло холодом и гнилью. И то, что отец слушает ее, доверяет ей, это тоже не нравилось Селиму. Отец слеп, с горечью подумал он. Он не видит, что Айша ведет его к гибели. Что тени, с которыми она заигрывает, это не игрушки, а опасная сила, которую невозможно контролировать. Что рано или поздно они поглотят ее, и весь наш род. Селим сжал кулаки. Он должен был что-то сделать, должен был предупредить отца. Но как, отец, внезапно обратился он к султану. Ты уверен, что это хорошая идея? Посылать Айшу в Лихтенштейн, это княжество слишком далеко от нас, а у нас и без того слишком много проблем с Российской империей. Молчи, Селим, отрезал султан, не тебе меня учить. Айша, моя любимая дочь, и она знает, что делает. Но, никаких но, Селим, рявкнул султан, у тебя есть другие важные задачи, например, разобраться с восстанием в Алжире, или подавить мятеж в Египте. Хватит торчать во дворце, иди и делай что-нибудь полезное. Селим вздохнул, поклонился и вышел из покоев. Он понимал, сейчас, когда Айша на пике своей власти, любое его слово будет воспринято, как зависть, как жалкая попытка очернить сестру. И если он продолжит настаивать, тогда отец отвернется от него навсегда. «Нет», — решительно подумал Селим, — «я не могу допустить этого. Я должен найти способ остановить Айшу и спасти отца, даже если для этого мне придется пойти против его воли». Таможенный пост 21. Швейцарская конфедерация. Внутри таможенного поста 21 царила атмосфера неконтролируемой паники. Начальник поста, майор Джузеппе Цурихер, с раскрасневшимся лицом метался по своему кабинету, как хомяк в колесе. «Да что за чертовщина творится?» – орал он в телефонную трубку. «На нас напали, стреляют, взрывают. И я не знаю, кто это, мать вашу за ногу». На другом конце провода, в штабе швейцарской армии, Генерал Эрнест Бернер с трудом сдерживал раздражение. «Цурихер, успокойтесь. Вы уже вызвали полицию?» «Да вызвал я уже всех, кого только можно», — заорал Цурихер, ударяя кулаком по столу. «И полицию, и даже священника, чтобы отпустил нам грехи перед смертью. Ну вот, значит, ждите». «Что значит, ждите?» «Да пока мы тут ждем, нас всех перебьют, как кроликов. Вы можете прислать подкрепление, хотя бы один взвод спецназа». Генерал Бернер тяжело вздохнул. Швейцарский спецназ был вопросом гордости нации, но прямо сейчас все три взвода были задействованы на ежегодных учениях в Альпах. «Цурихер», — голос генерала звучал по-деловому спокойно, — «просто опишите мне, что происходит. Докладывайте четко и по делу. Кто на вас напал? Сколько их? Какое у них оружие? Что они требуют?» Майор на мгновение замолчал, собираясь с мыслями, но они упрямо не собирались во что-нибудь осмысленное. «Я же говорю, не знаю», — взвизгнул он. «Они как призраки, блин, появляются из ниоткуда, стреляют, связывают. Наших уже половину положили, а я тут, как крыса в клетке, закрылся». «Призраки?» — переспросил Бернер. «Какие призраки? Вы что, обкурились там, что ли?» «Нет, господин генерал», — кричал Цурихер. «Они не похожи ни на австрийцев, ни на лихтенштейнцев. У них какая-то странная форма, черная, как у ниндзя. И оружие тоже какое-то необычное. Они стреляют ГХМ какими-то иглами». «Иглами?» Бернер не смог сдержать смех. «Швейцарских таможенников атакуют иглами? Ну надо же! А вы чем отбиваетесь, господин майор? Вязальными спицами?» Цурихер, услышав это, забулькал в трубку, захлебываясь от возмущения. «Господин генерал, это не смешно», — прохрипел он. «Тут люди гибнут. Мне нужна помощь. Срочно. Если нет спецназа, отправьте сюда сотню». «Швейцарская сотня. Элита швейцарской армии. Спецназ, обученный с самого детства. Эти ребята были настоящими машинами для убийства. Они умели все: стрелять, драться, взрывать, проникать, убивать, прятаться. В общем, полный набор навыков для настоящего швейцарского Рэмбо. Они были гордостью Швейцарии, ее невидимым щитом, готовым защитить страну от любой угрозы». «Ладно, Цурихер, сотня уже в пути», — успокоил его Бернер. «Держитесь там и постарайтесь не сдохнуть до их приезда, а то будет очень неудобно потом выяснять, почему начальник таможенного поста, как трусливая корова, прятался в кабинете, пока его люди героически отражали атаку ГХМ призрачных швей». Генерал, не дожидаясь ответа, отключился, а Цурихер, с лицом, искаженным гримасой ужаса, продолжал вглядываться в мерцающий экран камеры видеонаблюдения, установленной у входа в таможенный пост. Там, среди дыма и вспышек, мелькали черные силуэты. Прошло 10 мучительных минут, но подкрепления все не было. Ни полиции, ни обещанной сотни. Оборонявшиеся таможенники один за другим падали под натиском неуловимых атакующих. Цурихер слышал крики своих людей, звуки борьбы и какие-то странные свистящие звуки, как будто воздух разрезали сотни острых лезвий. Еще через 3 минуты Цурихер, баррикадировавший дверь своего кабинета шкафом и столом, вздрогнул от резкого звука вертолетных лопастей. Сквозь жалюзи он увидел, как на площадку перед постом опускается боевой вертолет с эмблемой швейцарской сотни. «Ну, слава тебе, Господи!» — прошептал майор, утирая холодный пот со лба. «Сейчас этим призракам покажут, где раки зимуют». Из вертолета тут же посыпались бойцы в полной боевой экипировке. 20 человек, экипированных по последнему слову военной техники. Автоматические винтовки, гранатометы, бронежилеты, приборы ночного видения. Элита швейцарской армии. Командир отряда сотни поднял руку, и его люди рассредоточились по периметру в идеальном тактическом построении. «Альфа, главный вход, Браво, тыл, Дельта, прикрытие», — донеслись через команды. «Работаем быстро и четко». Цурихер, наблюдавший через монитор, почувствовал прилив гордости за свою страну. Вот они, настоящие швейцарцы. Сейчас эти долбаные ниндзя с иголками узнают, что такое швейцарский порядок, — подумал он, приободрившись. Отряд «Сотня» двигался с безупречной слаженностью. Командир подал знак, и группа «Альфа» выбила главную дверь таможенного поста, ворвавшись внутрь. И тут произошло непостижимое. На мониторе Цурихер увидел вспышку света, яркую, но не ослепляющую. Затем что-то, похожее на дымовую завесу, но более густое и быстро распространяющееся. А потом тишина. Камеры продолжали работать, но в коридорах таможенного поста майор увидел только неподвижные тела сотни, лежащие в неестественных позах. Они выглядели как марионетки с обрезанными нитями. «Что за черт?» – пробормотал Цюрихер, вжимаясь в кресло. «Это невозможно. Швейцарская сотня, гордость швейцарской армии, бойцы, которые могли уничтожить целую роту противника, были выведены из строя за считанные секунды, без единого выстрела, без борьбы, как будто их выключили, как лампочки». На одной из камер Цюрихер увидел высокую фигуру в черном. Человек двигался неторопливо, почти лениво подходя к каждому из поверженной сотни. Он присаживался рядом с ними и с хирургической точностью связывал их запястья какими-то металлическими браслетами. Еще двое в такой же черной форме методично обыскивали помещение, забирая оружие поверженных бойцов. «Это не может быть правдой», – прошептал Цюрихер, чувствуя, как его сердце колотится в груди. «Кто они такие? Как они смогли так быстро, так легко?»